Глава 11. Я вынырнул из странного полуобморочного состояния и без малейшего удивления увидел вокруг себя привычные клубы тумана. Судя по его плотности, время близилось к вечеру. Значит, пока я выяснял отношения с Матвеем, прятал в болоте Сомбру и знакомился с новыми сущностями своих друзей, здесь прошло примерно столько же, сколько и там — около 3 часов. Здесь, в Лавернее, точнее, в туманной части Селиндии, вечер наступал рано, почти сразу после обеденного времени, а к 7-8 часам на брошенную людьми стылую топь опускалась самая настоящая ночь. Именно она — королева здешних суток, так как тянется намного дольше, чем утро, день и вечер вместе взятые. Впрочем, разобраться с тем, как идет время при моем перемещении из одной стылой топи в другую, мне еще предстоит, так как пока никакой четкой закономерности я не заметил. Хотя чаще всего я возвращаюсь в свой мир, хотя какой из них теперь свой, сказать трудно, практически в то же время, в которое из него выпал. Например, в прошлый раз я отключился после того, как стиснул залитый кровью сомбры стилет и пришел в себя почти сразу, судя по реакции Матвея. Здесь же, за эти несколько секунд, пусть даже минут, я успел проснуться в норе Себастьяна, позавтракать, добраться до логова Карла, войти туда, переговорить с толстяком. 3 часа я на это точно потратил, никак не меньше. Скорее наоборот, больше. Если это так, то хорошо. А то на этот раз меня выдернуло из того мира сюда в достаточно напряженный момент. Меня как раз собиралось прикончить троица изменившихся. Хотя, наверное, точнее будет сказать, измененных друзей. И если там время будет идти своим чередом, пока я тут решаю вопросы, то возвращаться мне будет уже некуда. Вряд ли 2 некрофага и Дейт станут ждать, пока я очнусь. Кстати, а вот и вопросик нарисовался. Что случится со мной, если я вдруг погибну в одном из миров? Я умру и в другом? Вот ведь засада. И спросить-то не у кого. Значит, выход один. Не проверять это на практике. Не тот это случай, когда важность эксперимента оправдывает риски. Осторожные и легкие шаги я услышал достаточно поздно. Наверное, потому что отвлекся на размышления. Но чутье молчало, не сигнализируя об опасности. И я медленно, стараясь двигаться мягко и плавно, обернулся. Такая осторожность была обусловлена тем, что я давным-давно усвоил правило, гласившее «Можешь обойтись без резких движений, обойдись». Мало ли как отреагирует на это тот, кто подошел сзади. Вдруг у него нервы слабые. «Привет!» Из тумана вышла невысокая стройная фигурка, завернутая в длинный темный плащ с капюшоном. «Я Лина, ученица сеньора Стальта». «Ты всегда сразу всем все о себе рассказываешь». Я внимательно рассматривал девчонку, скинувшую капюшон. Было ей на вид лет 20, не больше. Коротко подстриженные, темные, с медным отливом волосы, тонкий аккуратный носик с едва заметной горбинкой, пухлые нежные губки и настороженно смотрящие на меня огромные карие глаза беспомощного олененка. В общем, этакое ангелоподобное существо, от которого для человека понимающего за милю несет смертельной опасностью. Подпустишь такого котеночка поближе и даже не заметишь, как окажешься в придорожной канаве с перерезанным горлом. Не всем. Она, понимающе улыбнулась уголком рта и сразу стала на несколько лет старше. «Только тем, с кем мне по пути. Карло сказал, что ты согласился взять меня в подземелье». «Я еще не дал окончательного ответа». Хмыкнул я, уже понимая, что возьму этого ангелочка с собой. Хотя бы просто для того, чтобы посмотреть, чему научил малышку лучший убийца Селиндии. «Дал», — уверенно возразила она. «Иначе не стал бы разговаривать со мной и уже ушел бы. Я много слышала о тебе, мастер ловчий. И я благодарна. Не сомневайся, Я смогу быть полезной и уж точно не стану обузой. Карло сказал, что ты идешь со мной только до второго уровня. Я решил сразу расставить все точки над всеми буквами. Дальше мы расходимся и не мешаем друг другу. Это так? Совершенно верно. Она кивнула, и длинная челка упала на лицо, на мгновение закрыв глаза и не дав мне рассмотреть их выражение. А когда она отбросила волосы, карие омуты уже снова были безмятежны. «Ты помнишь, какое сейчас время?» На всякий случай уточнил я, не признаваясь даже самому себе в том, что просто-напросто оттягиваю момент, когда нужно будет начинать путь в никуда, как в старой сказке «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». «Ты имеешь в виду то, что осень приближается?» Лина не стала ни смеяться, ни легкомысленно отмахиваться, мол, ерунда все это. Она серьезно кивнула, признавая важность уточнения, и, помолчав, сказала: «Я никогда не была там осенью. А весной в подземельях спокойно. Все спят еще». Я хотел было сказать, что не был там ни осенью, ни в какое-либо другое время года, но решил промолчать, чтобы не нервировать в первую очередь самого себя. Невольно нашарил на поясе ножны со стилетом и почувствовал волну ободрения и оптимизма, пришедшую от Марио. А еще стилет был в состоянии предвкушения. Он заранее был настроен на драку, на то, что будет много крови и, как следствие, много энергии. Не могу сказать, что разделял его воинственный настрой, но объяснить вполне мог. Соскучился Марио в подвале после смерти Алана. Истосковался по охоте. Девчонка, между тем, молча, не произнося ни звука, не торопя меня ни взглядом, ни жестом, ждала, пока я разберусь со своими внутренними тараканами, чем заработала себе несомненный плюсик в карму. Может, и правда не будет помехой. В конце концов, сколько там до второго уровня? Кстати, вот неплохо бы на самом деле узнать, сколько. В отличие от Лины, я в подземельях желаний не был никогда. Ну вот, как-то не срослось. А карт этого места отродясь ни у кого не было, так как, по слухам, менялись подземелья, как хотели, и в картах просто не было ни малейшего смысла. На месте обозначенного провала вполне могла обнаружиться гора мусора, а там, где карта показывала родник, — логово какой-нибудь твари. И эта изменчивость была не главной и далеко не единственной странностью места, получившего в народе название «подземелье желаний». Тем не менее, постоянно находились храбрецы, или дураки, это уж как посмотреть, которые по весне отправлялись в подземелье в надежде на исполнение заветного желания. Ну или просто из любопытства. Здесь, пожалуй, следует честно добавить, что умалишенных, которые собрались бы туда накануне осени, то есть в период наибольшей активности тварей, пока не было. Наверное, стоило бы даже гордиться, если бы было чем. Припадками идиотизма хвастаться вряд ли нужно. Откладывать можно было бесконечно. Но, перефразируя Матвея, ключ сам себя не найдет. Поэтому я глубоко вздохнул, поднял увесистую сумку, обнаружившуюся возле моих ног, когда я пришел в себя, забросил ее за спину и пошел туда, куда идти не хотел совершенно. Лина все так же молча, ни о чем не спрашивая, накинула капюшон и зашагала за мной. Подземелья желаний получили свое название не просто так. Это действительно были глубокие старые катакомбы, неизвестно кем и когда вырытые под городом. Они пронизывали землю, на которой расположился городок Стылая Топь, как кротовые норы по весне огород какого-нибудь крестьянина. После того, как эти земли захватили и стали активно обживать твари изнанки, катакомбы зажили своей собственной, непредсказуемой и загадочной жизнью. Они меняли конфигурацию коридоров, их направление, высоту потолков, добавляли новые провалы и переносили старые. В общем, как могли, усложняли жизнь тем, кто решался туда прийти. Тем не менее, количество стремящихся добраться до стоящего в одном из дальних залов подземелий алтаря и попросить об исполнении заветного желания с каждым годом лишь увеличивалось. И это несмотря на то, что возвращался лишь каждый сотый. Остальные же бесследно исчезали в паутине подземных коридоров. Погибали они там, став обедом очередного монстра, или оказывались в каком-нибудь другом мире. Об этом история умалчивает. Вернувшиеся же не спешили делиться ни воспоминаниями, ни полезными сведениями, объясняя это тем, что таково одно из условий исполнения желания — ничего никому не рассказывать. Им верили, и следующей весной в подземелье отправлялось вдвое больше народу. Осень же и предшествующие ее наступлению несколько дней считались периодом, когда от входа в подземелье стоило держаться подальше, и уж тем более не соваться в них. Почему-то именно в это время твари изнанки проявляли наибольшую активность и становились на редкость агрессивными. Поэтому то, что Говард отправил меня в катакомбы именно сейчас, когда до наступления осени осталось не больше пары дней, выглядело крайне странно и подозрительно. И опять же, почему я ничего не помню? Ни о том, как брал этот мутный заказ, ни о том, как Говард со мной разговаривал, ни о том, почему я согласился. Кто и зачем заблокировал эти воспоминания? Действительно ли я должен найти в подземельях таинственный ключ, ради сохранности которого Алан отдал жизнь? И что с ним делать, если я таки его добуду? Принести Говарду? Запечатать вход? Спрятать получше? Создатель, сколько вопросов на одного скромного меня и ни одного ответа. «Коста!» — негромко окликнула меня девчонка, которая, видимо, исчерпала запасы своего терпения. «Ты уже несколько минут стоишь на одном месте. Это не очень разумно. До входа еще топать и топать, а лезть под землю лучше сразу после восхода, когда активность твари снижается, хоть и не намного». «Лина...» Я повернулся к ней, стараясь не показывать своего внезапно вспыхнувшего раздражения, но считая необходимым прояснить пару моментов. «Нам предстоит непростой поход, поэтому считаю своим долгом предупредить. Я много где бывал, но подземелья как-то прошли мимо меня, поэтому я знаю о них ровно столько же, сколько простой обыватель. Было бы просто круто, если бы ты поделилась знаниями, если у тебя таковые имеются». «Поняла». Она невозмутима и, как мне показалось, слегка снисходительно тряхнула челкой. «Ты, ясное дело, прав, и прояснить кое-что надо. Я иду с тобой не потому, что прям помираю от счастья, получив приказ разделить дорогу с легендарным ловчим. Это воля моего наставника, а я с детства страдаю комплексом отличницы, прикинь? И неважно, что без тебя я бы дошла гораздо быстрее и незаметнее, так что мы оба не в восторге от совместного путешествия, но деваться нам некуда». «Этот эмоциональный монолог означает «да, я расскажу»?» — уточнил я, нисколько не впечатленный попыткой ангелочка поставить меня на место. «Из чего ты взяла, что без меня дойдешь быстрее? Впрочем, твои тараканы, они исключительно твои, ты их и выгуливай. Заметь, я не спросил, куда именно ты дошла бы. И не потому, что знаю, а потому, что мне неинтересно. Так что там насчет катакомб?» «Вообще-то странно, что ты там не был». Она, поняв, что я не собираюсь вестись на ее подначки, перешла к делу. «А еще мастер». «А что мне там делать?» На этот раз я удивился совершенно искренне. «Заказов на тамошних обитателей я не получал, а для прогулок есть более симпатичные и безопасные места, знаешь ли. Я вообще не фанат стылой топи и ее окрестностей. И будь моя воля, вообще здесь не появлялся бы». «Тоже комплекс отличника?» Ехидно поинтересовалась девчонка, стрельнув в меня шоколадным взглядом. «Нет». Я безмятежно улыбнулся. «Деньги, дитя мое, просто деньги. Точнее, много денег». Пусть она считает меня расчетливым и прагматичным, так проще строить недолговечные отношения. Тем более, что идти нам вместе только до второго уровня. «Понятно». Было видно, что девчонка слегка расслабилась, так как такой подход был ей, видимо, привычен. «Только не называй меня дитя. Меня это бесит». «Хорошо», — легко согласился я. «Не буду, детка. Так ведь можно?» «Издеваешься?» Она прищурилась и стала напоминать уже не безобидного очаровательного котенка, а приготовившуюся к прыжку дворовую кошку. Маленькую, но храбрую. «Ничуть». Я виновато улыбнулся и даже поднял руки, демонстрируя, что был неправ и готов мириться. «Но ты такая милая, когда злишься». «Мы просто идем вместе», — чуть ли не прошипела Лина, сверля меня гневным взглядом. «Понятно? И я тебе не дитя, не детка, не малышка и так далее». «Это-то я как раз понял». Я задумчиво почесал в затылке, демонстрируя определенную растерянность, и девчонка ожидаемо клюнула. «А что осталось для тебя непонятным?» — ворчливо осведомилась она. «Зачем тебе идти со мной? По-моему, ты прекрасно справишься без меня, как и я без тебя. Зачем усложнять друг другу и без того не слишком простое существование? Предлагаю мирно разойтись в разные стороны, а ты потом скажешь Карлу, что я подло сбежал под покровом ночи». «То есть информация о катакомбах тебе уже не нужна?» С нескрываемым ехидством поинтересовалась ученица Карла. «Нужна». Не стал спорить я, так как не видел смысла отрицать очевидное. «Но хотелось бы при этом сохранить нервы. А ты меня раздражаешь. Я не люблю тех, кто пытается делать из меня дурака. Я достаточно откровенен?» «Более чем», — буркнула она, помолчав. «Но мне нужно пройти с тобой до второго яруса. Потом у меня свой путь». «Ты тоже хочешь исполнения заветного желания? И что же это? Принц на белом коне? Диадема с бриллиантами? Место главы вашей гильдии?» «Мой путь?» Я заметил, что Лина побледнела, а на скулах, наоборот, вспыхнули алые пятна. «Никак не связан с алтарем, и у меня иная задача, сказать о которой я тебе все равно не могу». «Не можешь и не надо», — снова послушно согласился я. «Мне своих тайн выше крыши, так что твои просто некуда было бы складывать. Позволь, я подведу промежуточные итоги». Я дождался молчаливого кивка и продолжил. «Мы идем вместе до второго яруса. Потом расходимся в разные стороны. Ни одному из нас это не надо, но у тебя приказ Карла, а у меня его же просьба. Тебя ничего не смущает?» «Учитель никогда не стал бы подставлять меня», — воскликнула Лина, явно оскорбившись за Карла. «Я хотел сказать, что если бы Синор Стальта сейчас ее услышал, то долго смеялся бы». Для таких, как он, предательство и умение подставить — образ жизни. «Ладно, разберемся по ходу дела», — решил я и сладко до хруста потянулся. «Но за конспирацию ты получаешь двойку». Ответом мне был изумленный взгляд шоколадных глаз. «Ты просто не могла не спросить меня, зачем я иду в подземелье. И я тебя все время подталкивал к этому вопросу. А ты его упорно игнорировала, что может означать только одно. Для тебя это не секрет. И это, как ты понимаешь, наводит на печальные размышления. Вот скажи, зачем мне в спутниках та, задача которой сначала убедиться, что я вошел в катакомбы, а потом не дать мне оттуда выйти с добычей?» Лина молчала и лишь негромко возмущенно сопела, что было красноречивее любых многословных ответов. «Поэтому я повторяю свое предложение. Я иду в одну сторону, а ты совершенно в другую. Объясняясь с Карло, можешь врать что угодно. Например, сказать, что я сбежал, или что меня украли злодеи, или что я заблудился. Я ничем не ограничиваю полет твоей фантазии, детка». «Я все равно пойду за тобой». После долгой паузы, когда я уже решил, что ответа так и не дождусь, сказала Лина, даже не фыркнув по поводу детки. «Я всегда выполняю взятые на себя обязательства. Так что хочешь ты того или нет, но мы пойдем вместе, ловчий». «Похвальное качество — ответственность», — проговорил я, ни к кому не обращаясь. «Кстати, а почему только до второго уровня? А дальше?» «Дальше я должна следовать за тобой тайно», — выдавила из себя девчонка. «И проследить, куда ты спрячешь то, что должен найти». «А потом пристукнуть меня и забрать приз себе», — — озвучил я напрашивающийся вывод. Она отвела взгляд и вздохнула, но очень быстро вскинула голову и посмотрела на меня с откровенным вызовом. «И что тут такого? Ты сам, кстати, тоже не цветочки на поляне собираешь». «Ничего такого, согласен, у каждого своя работа». Я пожал плечами и поправил сумку, показывая, что не намерен продолжать бессмысленный спор. «Сколько идти до второго уровня?» «Если повезет и успеем войти без проблем», — с заметным облегчением затараторила девчонка, «то завтра к вечеру должны добраться». «Тогда чего стоим? Кого ждем?» Она неуверенно улыбнулась мне, но теперь я точно не купился бы на эту милую мордашку. Под обликом ангела пряталась хитрая и расчетливая змея, до поры до времени скрывающая свою истинную суть. Впрочем, ожидать, что Карла отправит со мной трепетную ромашку, было бы верхом наивности. Самой последней бесхвостой шиги было понятно, что задача Лины — забрать ключ, когда я его отыщу. Ну что же, в любую игру могут играть двое. Это общеизвестный факт. К черному провалу в земле, который, собственно, и был входом в знаменитые подземелья желаний, мы подошли на рассвете. То есть в то время, когда был хотя бы минимальный шанс пробраться туда незамеченными. Вокруг, естественно, никого не было, во всяком случае, открыто. Но я совершенно не удивился бы, узнав, что Карла заслал сюда парочку наблюдателей, дабы убедиться, что я таки отправился выполнять заказ. «Вот он, вход в катакомбы». Лина кивнула в сторону провала, наполовину скрытого неизбежным туманом. «Посидим? Или сразу пойдем?» «А чего сидеть?» Я покосился на зияющую дыру, из которой отчетливо тянуло плесенью и гнилью. «Надеюсь, там не валяются прямо у входа останки неудачников, ставших обедом местных обитателей. Это было бы не слишком приятно». «Насчет останков ничего тебе сказать не могу. Тут говорят каждый раз по-разному». Не стала спорить моя спутница. «Иди за мной, я лучше знаю дорогу». «Нет, так не пойдет». Я опустил сумку на землю и присел на валяющийся неподалеку камень. «Сейчас ты быстренько рассказываешь, как и куда идти, а потом шагаешь за мной. И никак по-другому». Девчонка недовольно зыркнула на меня из-под капюшона, но подумала и опустилась на соседний булыжник. «В общем, так», — начала она, — «первый уровень уходит вниз шагов на 300, а потом тянется почти прямо к воротам на второй уровень. Если идти обычным шагом, делая привалы раз в 4 часа, а примерно в середине пути остановиться на ночевку, то дойти можно к завтрашнему вечеру». «Сюрпризы какие-нибудь тут есть?» «Ясен пень!» Она удивленно покосилась на меня, а я мельком удивился использованию такого чистоземного выражения. «Это не бульвар в столице, а старые катакомбы. Тут сюрпризы, и живые, и не очень, на каждом шагу. Только никакой карты ловушек не существует. Слишком тут все непостоянное, так что...» Я жестом остановил ее. И к чести девчонки она тут же послушно замолчала, внимательно уставившись на меня и вопросительно подняв бровь. Прижав палец к губам, я бесшумно встал со своего камня и скользнул к чернеющему провалу. Встал сбоку и превратился в слух. Нужно было понять, насколько близко существо, осторожные шаги которого я расслышал. Без особой надежды я поднял руку, сложив пальцы в условный жест ловчих, означающий «стой и молчи», и уже почти без удивления увидел ответный «понял-принял». С каждой минутой у меня к девочке все больше вопросов. Но их вполне можно отложить до более спокойных времен. Тем временем тот, кто прятался от нас прямо рядом с входом, забеспокоился, видимо, из-за наступившей полной тишины, и шевельнулся. Причем так неудачно, что сдвинул с места камешек, который бодро укатился куда-то вниз. Мы переглянулись. Интересно, это он кого рассчитывает таким образом поймать? Точно не нас. Лина насмешливо скривилась, мол, даже обидно. Я в ответ пожал плечами. Идти-то надо. Значит, этого спрятавшегося нужно побыстрее нейтрализовать и двигаться уже в катакомбы. Так как было очевидно, что Лина знает условные жесты ловчих, то я решил не изобретать велосипед и использовать именно их. Поднял руку и показал, что пойду первым, а ей следует идти через 3 шага за мной. Она кивнула и, в свою очередь, поинтересовалась, тоже условным знаком, нужно ли уничтожать следы нашего пребывания. Я подумал и показал, что не обязательно. Вряд ли тут в это время будет много желающих покормить собой монстров. А через пару часов все равно туман съест все следы. Глубоко вздохнув, я сделал мягкий, практически бесшумный шаг вперед и, оглянувшись на почти полностью утонувший в тумане нагромождение камней и остатков домов, шагнул в провал. Вместо затхлого воздуха в темноте меня встретил мощный удар в челюсть, от которого я банально рухнул на землю и провалился в никуда.